Создание модели реальности. Мы должны изменить свои представления о месте и роли человека в этом мире. Дэвид Бом. Посредством ежедневных размышлений мы пришли к осознанию своего единства со всем миром. Мы запечатлели квантовые постулаты в своем подсознании, и теперь они денно и нощно посылают свои вибрации Вселенной. Взглянув на свою темную тень, мы поняли, что происходит в нашем подсознании. Мы разбудили свое тело и чувствуем единство друг с другом, с энергетической паутиной, со всем мирозданием. Мы побывали в прошлом и будущем. Сейчас мы создаем модель реальности, колесницу убеждений, которая повезет нас в глубинные тайны мироздания. В какой-то момент этого путешествия нам придется разрушить старую и выстроить новую космологию, новую систему представлений о себе и о мироустройстве. Сейчас, когда приоткрылась завеса Майя, и мы увидели истинную сущность реальности, вряд ли мы будем довольствоваться прежними моделями реальности, накладывающими на нас массу ограничений. В большинстве случаев наши модели представляют собой смесь убеждений, навязанных родителями, сверстниками, религиями и обществом, не говоря уже о влиянии нашей темной тени. Не избавиться от этих ограниченных моделей значит расписаться в собственной духовной слепоте или, что еще хуже, в лености и безразличии. На этом этапе космической игры мы берем на себя ответственность за перестройку своей системы взглядов и убеждений. Создание новой модели реальности одновременно пугает и вселяет смелые надежды, поскольку мы начинаем осознавать, что для нас все возможно. Неужели действительно все? Разум никак не может это принять. Это слишком невероятно. Однако такую правду открывает нам квантовая реальность. А если возможно все, то трудно даже представить, что мы можем или должны сделать. Мы обращаемся за наставлениями к великим космическим воинам, жившим до нас, исследуем их учения и не перестаем поражаться сокрытой в них мудрости. Пока квантовая физика не приподняла завесу тайны и не объяснила загадку нашей жизни, слова великих провидцев человечества казались непостижимыми метафорами, оторванными от жизни и недоступными нашему сознанию. Но сейчас понимание квантовой реальности позволяет нам по-новому взглянуть на давно известные тексты и разгадать их истинный смысл, черпая в них вдохновение и стимулы к духовному развитию. На мой взгляд, начать лучше всего с учений Иисуса. Если взглянуть на них не как на религиозную догму, а как на руководство для будущих квантовых воинов, начинает проступать совершенно новый смысл. Скрытые в его словах перспективы, по меньшей мере, захватывающие. «Дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Евангелие от Иоанна. Иисус рассказывает нам о возможностях квантового воина. По его словам, мы должны делать не только то же, что и он, а гораздо больше. Он ждет от нас еще более великих деяний. Должны ли мы ему верить? Осмелимся ли мы? Изучая Библию через призму знаний о квантовой реальности, мы находим в ней глубинную мудрость. Вот как Иисус говорит о своей связи с Отцом. «Я и Отец одно». Раз мы способны творить дела, которые творит Он, значит и мы можем стать одним с Отцом. С квантовой точки зрения это логично, и мы не только можем стать одним с Отцом, мы уже одно с Ним, всегда были и будем, поскольку все во Вселенной едино. Любое разделение – это иллюзия, порожденная разумом. Но Иисус на этом не останавливается. Он продолжает поражать наше воображение и говорит настолько невероятные вещи, что логика перестает сопротивляться и капитулирует. Он хочет, чтобы мы забыли прежние представления о себе, чтобы родиться в новой реальности. Его призыв звучит в этой строке. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Евангелие от Матфея. Поначалу разум отметает эти слова как преувеличение, произнесенное в запале. Это невозможно. Поверить в них было бы слишком большой дерзостью с нашей стороны. Но потом закрадывается мысль, а вдруг он имеет в виду то, что говорит? Может быть, в процессе космической эволюции нам суждено стать богоподобными? Может быть, это вселенский план, записанный в энергетическую паутину с начала времен и только сейчас начинающий проникать в подготовленную почву нашего сознания, сознания того биологического вида, который был призван уподобиться Богу? Эта идея лежит в основе герметической философии. Гермес – это древнеегипетский бог мудрости, учение которого было распространено на египетских и греческих землях до зарождения христианства и оказало влияние на всех древнегреческих философов. Некоторые ученые полагают, что Гермес и был Моисеем, хотя это лишь гипотеза. Из-за того, что часть Александрийской библиотеки сгорела во время пожара, а также была уничтожена в результате средневековых религиозных гонений, когда многие древние рукописи сочли еретическими, до нас дошло не так много письменных материалов об этом учении, но сохранившиеся тексты переворачивают сознание и вызывают массу вопросов. Ниже приведен отрывок из 11 книги герметического корпуса, в которой изложены основы этого учения. «Понимай Бога, как содержащего в себе все свои мысли весь мир. Если ты не делаешь себя равным Богу, ты не можешь его постигнуть, так как подобное понимает подобное. Увеличь себя до неизмеримой величины, превзойди все тела, пересеки все времена, стань вечностью, и тогда ты постигнешь Бога. Думай, что для тебя нет ничего невозможного. Ничто не мешает тебе представить себя бессмертным и способным познать все. Искусство, науки, повадки всех живых существ. Вознесись выше всех высот, спустись ниже всех глубин, собери в себе все ощущения от вещей сотворенных, воды, огня, сухого и влажного. Представь себе, что ты одновременно везде, на земле, в море, в небе, что ты еще не родился, что ты еще в утробе матери, что ты молодой, старый, мертвый, вне смерти. Постигни все сразу. Времена, места, вещи, качества, количество, и ты постигнешь Бога. Это учение подрывает все привычные представления о мире. Смелые люди, но абсолютно логичные с квантовой точки зрения. Можно размышлять над каждым предложением, приведенного выше отрывка по очереди, и эти медитации принесут огромную пользу. Я советую брать по одному предложению в неделю и сосредоточивать на нем все свое внимание. Живший в XVI веке раввин Ицхак Лурия, величайший каббалист всех времен, довел эту методику до совершенства. Ари, как его часто называют на иврите, сегодня также почитаем исследователями каббалы, как и своими современниками. Он проводил дни, а иногда и недели, в размышлениях над каким-то одним отрывком из книги Зоар. Благодаря воле, упорству и концентрации он одолевал великие истины, скрытые в этих текстах. Данный метод принес ему замечательные результаты, и так будет с каждым, кто найдет время и упорство для ежедневной практики. Возьмите, к примеру, эти фразы. «Пересеки все времена, стань вечностью, и тогда ты постигнешь Бога. Думай, что для тебя нет ничего невозможного. Выберите одну из них для размышлений и погрузитесь в нее. Позвольте ей проникнуть в каждую клеточку вашей сущности. Чтобы постичь ее глубинный смысл, делайте это не один и не два, а сотни раз. Затем переключитесь на следующую фразу и повторите процесс. Я сам через это прошел и многое для себя открыл». Создание Вселенной. Чтобы создать для себя новую реальность, сначала нужно представить себе всю необъятность предлагаемых Вселенной возможностей, а затем запечатлеть в подсознании новые убеждения, согласующиеся с этим видением. Новые убеждения изменяют нашу энергетику и передают в энергетическую паутину вибрации нашей новой сущности. Мы внимательно себя изучаем, избавляемся от бесполезных и вредных убеждений, от мелочных переживаний, очищаем свою сущность от всего, что идет вразрез с нашими новыми представлениями о мире. Тем самым мы заново создаем свою личную вселенную. Согласно одному из квантовых постулатов, для нас все существует в виде возможности, а поскольку возможно все, мы спрашиваем себя, что мы должны сделать, кем должны стать, на что мы готовы осмелиться. С точки зрения эволюции, раз человечеству были дарованы эти возможности, значит, ему суждено пробудить свои космические силы и использовать их в полной мере. Не сделать этого, значит пойти наперекор своей природе. Кто-то должен стать первым, преодолеть ограничения, выйти за привычные границы возможного, как в свое время поступили Иисус, Будда, Мухаммед и другие великие представители рода человеческого. Но опять возникает вопрос, насколько смелыми могут быть наши убеждения? С чего и как начать, какая составляющая нашей сущности будет решать, во что верить? Нельзя целиком передавать это право разуму, поскольку он будет вмешивать в процесс свои интересы. Мы ищем ответ в самих себе. Во что хочет верить наше тело? Мы прислушиваемся к своим чувствам, инстинктам, желаниям. Тело, интуитивно чувствующее нашу судьбу, потребует таких убеждений, которые помогут нам осуществить свое наивысшее призвание. Чего захочет наша душа? Став полноценным игроком в нашей космической игре, она нуждается в новых видениях, убеждениях и средствах достижения ее целей. Какие приоритеты разных составляющих нашей сущности не подлежат обсуждению и вообще кто, что и с кем будет обсуждать? Известно, что подсознание будет работать с любыми полученными рисунками колебаний и плести энергетическую паутину согласно этим инструкциям. Но какое видение мы ему предложим? И кто в этом случае мы? Кто принимает решение? Полезно задать себе эти вопросы. Они помогают нам представить всю сложность своей сущности. Сознание должно служить связующим звеном для всех заинтересованных сторон и не навязывать им собственные интересы. Безусловно, разум должен быть согласен с любым принятым решением, поскольку он плетет паутину и стережет волю, и без его добровольного участия ничего не произойдет. Но ему необходима поддержка остальных составляющих нашей сущности, и просветленному разуму это известно. Непросветленный же разум, предоставленный сам себе, может выбрать из всех возможностей те, которые выгодны ему, и будет плести паутину из этих энергетических узоров, хоть они и будут вредить Вселенной. Именно это происходит в современном мире, и потому в нем столько бед и проблем. Человек духовный может спросить себя, какой веры хотел бы от него Бог, Будда или Иисус, и рисовать картину мира согласно этому видению. Если вы далеки от религии, то можете представить себя распорядителем Земли или просто неравнодушным человеком, который хочет изменить мир к лучшему и создавать модель реальности в соответствии со своими высшими идеалами. Каждый из нас должен выбрать свое видение и следовать ему. Мы доверяемся своему сердцу, интуиции, инстинктам, мечтам, предзнаменованиям, чувствам, всему, что привело нас на путь квантового воина. Чтобы сделать первый шаг, не нужно видеть всю картину целиком, да мы никогда ее и не увидим. Мы просто действуем, доверяемся и снова действуем, находя таким образом ответы на загадки мироздания. Если мы доверяем Вселенной и поступаем правильно, плетя паутину из того, что нам открывается, знания даются нам каждый день. Вот что говорит об этом философ и алхимик XVI века Герхард Дорн. Через учение мы обретаем знания, через знания – любовь, из которой рождается преданность. Преданность ведет к повторению, и когда возникает привычка, появляется опыт, добродетель и сила, позволяющие творить чудеса. Чудеса – это, разумеется, пробуждение и обретение единства с космосом, постепенный процесс, состоящий из отдельных этапов. Дорн говорит о том, что преданность ведет к повторению, а в результате повторения появляется опыт, добродетель и сила. Очевидно, он придавал большое значение повторению. И неудивительно, ведь повторение – алхимический процесс, ключ к нашей трансформации. Мы должны понимать истинную силу данного процесса и не обманывать себя, будто добиться изменения сознания можно другими способами. С этим согласен и нейробиолог Майкл Мерцених, один из ведущих мировых исследователей в области нейропластичности. Как он объясняет, создать действующие связи между нейронами головного мозга можно только путем повторения. Он описывает мозг как нечто, способное меняться при должном внимании и обучении, почти как самостоятельное живое существо. Он беспрестанно учится учиться, и ключевую роль в образовании новых нейронных связей играет концентрация внимания. Психолог и исследователь Эдвард Тауб также обнаружил, что обучение должно осуществляться короткими, интенсивными сеансами, которые он назвал концентрированным обучением. Именно короткие, но регулярные занятия, непродолжительные, но нечастые, давали наилучший результат. Квантовый воин знает, что с помощью повторения плетет паутину, запечатлевает убеждения, размышляет и углубляет понимание законов мироздания. Все наши практики требуют систематического повторения, без них ничего стоящего не получится. Алхимик XVI века, известный нейробиолог, уважаемый исследователь и квантовый воин, сходятся в одном. Повторение – ключ к получению ощутимых результатов. Вот почему мы занимаемся каждый день. Посредством ежедневных занятий мы переделываем себя, перестраивая нейронную сеть головного мозга. Благодаря квантовой программе развития силы мозга мы не только создаем новые убеждения, плетем паутину и переступаем пределы прошлого и будущего, но и за счет применения новых способностей создаем новые нейронные связи в своем мозге, становясь другими людьми. Еще совсем недавно казалось, что сверхъестественные силы и познания величайших учителей человечества недоступны нашему пониманию. А теперь они оказались на расстоянии вытянутой руки, и мы точно знаем, как до них добраться. Нашему сознанию начинают открываться тайны и загадки Вселенной. Теперь, когда мы знаем о своих истинных возможностях, возникает вопрос. Достанет ли нам смелости и силы воли ими воспользоваться? В этом нам поможет преданность своему видению. Вспомним Дорна. Преданность ведет к повторению. Именно постоянная работа над собой заставляет нас целиком и полностью посвятить себя великому делу, и это решение дает силы, чтобы дальше идти по выбранному пути и пробуждать в себе космическое сознание. Далее Дорн рассуждает об алхимии, но это всего лишь прикрытие, кодовое слово, которое для средневековых философов и мистиков означало духовное пробуждение. При нынешней свободе верований мы часто забываем, что когда-то церковь правила железной рукой, и все неортодоксальные воззрения находились под строгим запретом, жестоко карались тюрьмой и даже смертью. Поэтому Дорн и другие исследователи альтернативных методов духовного развития использовали слово «алхимия», пряча за ним свои истинные деяния во избежание наказания. Кто многие годы занимался алхимией, соблюдал все формулы, проводил эксперименты с безусловной преданностью и любовью и часто упражнялся, тот меняется сам. Лишь изменив себя и став человеком сверхъестественной силы, можно преобразовывать внешний мир. Превращение себя в человека сверхъестественной силы еще называют строительством храма души. Мы выбираем и запечатлеваем в подсознании убеждения о своих сверхъестественных способностях в соответствии с собственным пониманием того, что возможно, и четким видением будущего. Мы должны тщательно продумать модель реальности, которую собрались воплощать в жизнь, ведь все созданное в храме души становится нашими законами, нашей правдой. С ними мы будем жить, дышать и быть собой. Мы можем сотворить все, что пожелаем, поэтому желать нужно мудро, опираясь на все собранные знания, на весь приобретенный опыт. Это и есть храм нерукотворный. Кирпичик за кирпичиком, мысль за мыслью, упражнение за упражнением, мы возводим храм в своем сердце. Мы создаем новые связи между нейронами головного мозга и на этот раз осознанно, с полным пониманием того, что делаем, руководствуясь четкой целью и видением. Пробуждение своего внутреннего потенциала – это путь провидца, творца и квантового воина, это великое дело. Осознанно выбирать законы, по которым мы будем жить и творить свою модель мира – наивысший акт созидания. душа. Теперь и последняя составляющая нашей сущности пробудилась и воссоединилась с остальными. Душа пробуждается через мириады ощущений и событий, составляющих нашу жизнь. Вся тьма вещей – вот что ее питает. Священные раны, знаки и знамения, сны, ритуалы, обращение к высшим силам, плетение паутины, укоренение убеждений, развитие характера, избавление от мелочных переживаний, осмысленное восприятие жизни – все эти перемены будоражат душу и заставляют ее пробуждаться ото сна. Такой была задумана космическая игра, поскольку без участия души мы не смогли бы в ней преуспеть. Пока она спит, нет внутреннего видения, необходимого для проникновения в высшие сферы бытия. Но когда она жива и подвижна, все меняется. Теперь можно слушать голос души и следовать ее подсказкам, ведь только ей известен секрет правильной жизни. Теперь она принимает непосредственное участие в создании нашей новой модели реальности. Она становится активным игроком, оказывает нам неожиданную поддержку, получая которую мы понимаем, что играем всерьез. Согласно каббалистическим текстам, наше первое знакомство с загадками души происходит в сфере Тиферет. Здесь разум встречается с нашим высшим Я. Добродетель этой сферы называется преданностью великому деланию. Великое дело – это, разумеется, слияние с космосом, когда мы видим и знаем то, что невозможно охватить разумом. Слово «преданность» выбрано не случайно. Это не праздное любопытство, а занятие, требующее полной самоотдачи, полной концентрации внимания. Мы осознаем свои истинные возможности, и приоритеты кардинально меняются. Главной целью всей жизни становится духовное пробуждение, а ежедневные дела превращаются в средство достижения данной цели. Первое метафорическое название души – проводник к космосу или проводник к нашему истинному «я», к нашей бессмертной сущности. Именно через пробуждение души нам открываются пути к внутренним глубинам. Эта игра отлична от монополии, и внезапно, к своему удивлению, и, по правде говоря, к крайнему огорчению, разум обнаруживает, что правила и цели изменились. Если монополия – это игра накопления, которой руководит по большей части разум, то космическая игра – это путь к освобождению от всего ненужного, которым управляет душа. Разуму нелегко понять и принять эти перемены. Годы игры в монополию настолько приучили сознание к концепции накопления, что разум пытается применить те же правила к космической игре, пытаясь обрести душу. Но мир устроен иначе. Не мы обретаем душу, а она нас. Пробудить душу значит позволить ей играть в космическую игру своими творческими, зачастую непостижимыми способами. Мы отказываемся от своих планов на жизнь, чтобы узнать, что приготовила для нас Вселенная. Данный путь требует определенной перестройки сознания, поэтому для того, чтобы освоиться с новым мировоззрением, понадобится время. В Библии говорится, что мы должны утратить жизнь, чтобы обрести ее, и так происходит духовное перерождение. Суфийский поэт и философ Руми создает еще более яркий образ «зажги свою жизнь». Все эти метафоры описывают одно и то же – коренное преобразование личности. Ведомые своей душой, мы вступаем в космическую игру, и происходят серьезные внутренние перемены. Мы должны поддаться неизведанному, поверить, что этот путь ведет нас к осуществлению космического предназначения. Новый образ жизни требует веры, но не слепой. Он требует веры, укрепленной упражнениями квантового воина. Осознав свою душу, мы охватываем взглядом всю картину мироздания и не позволяем мелочным перипетиям повседневной жизни сбить нас с пути. Мы чувствуем, что становимся частью чего-то более грандиозного, мудрого, великого и испытываем прилив сил. Это начальная стадия пробуждения души. Нашей душе нужна благодатная почва, в которой смогли бы прорасти ее космические семена, и мы стараемся ей помочь. Правильно подготовленное подсознание и становится той самой благодатной почвой. В связи с этим разуму предстоит выполнить самую важную из своих задач. он получает настолько грандиозное и вдохновляющее видение, что не может не действовать, поскольку неожиданно для себя тоже был пробужден космической игрой. В этой игре раскрывается его истинный потенциал и проявляются его лучшие способности, потому что он подвергается таким испытаниям, каких больше нигде не встретил бы. Масштабы и загадки космической игры потрясают его. Ему приходится осваивать сложные концепции: вечность, единство, десятки измерений во Вселенной. Преисполненный вдохновения, разум принимает вызов и преданно готовит подсознание к трансформации с помощью непрерывного закрепления в нем необходимых базовых убеждений. Усиленно трудясь на просторах своей психики и засевая подсознание семенами души, мы превращаемся в благодатную почву, готовую выполнить свое предназначение. Космические семена прорастают в нас. Согласно мифическому образу квантового воина, чтобы достичь пробуждения, все составляющие нашей сущности должны воссоединиться и действовать в гармонии друг с другом. Нельзя отдавать все силы только одной составляющей, будь то разум или душа. Играя в монополию, мы часто сосредоточиваем внимание только на развитии сознания и подсознания, игнорируя другие стороны своего «я», тем самым совершая серьезную ошибку. Вместе с тем, всецело посвятив себя развитию души в ущерб всему остальному, мы просто-напросто сбегаем от жизненных испытаний и разочарований, видя в этом легкий путь решения всех проблем. Это признак духовной незрелости, потому что все составляющие нашей сущности должны быть равны и одинаково важны. Пока они не воссоединятся и не будет достигнуто внутреннее равновесие, мы не сможем проникнуть в глубины духовной сферы, потому что бесконтрольная темная тень будет тянуть нас назад и вносить разлад. Пока мы не проделаем необходимую работу над собой, не обучим свой мозг, не разбудим телесный потенциал и не заключим союз с подсознанием, душа будет от нас ускользать. Образно выражаясь, прежде чем достичь просветления, постирайте грязное белье, уберите в доме и научитесь готовить съедобный омлет. Пробуждение души подразумевает не бегство от жизни, а наоборот, активное участие во всем, что приносит каждый новый день. Буддисты, считая, что разговоры о душе отвлекают нас от главного и сбивают с пути, говорят не о ней, а о стремлении к просветлению, и во многих смыслах они правы. Очень легко погрязнуть в догмах и философских рассуждениях о душе, забыв о том, что пробуждение души – это не абстрактная концепция, а способ прожить жизнь во всей полноте ее проявлений. По большому счету, суть всех духовных традиций одинакова. Они призывают выйти за пределы обычного сознания в высшие сферы, чтобы принести пользу миру. Пробужденная душа стремится служить человечеству, и именно это желание говорит о том, что наша душа проснулась. Духовный труд в повседневной жизни. В дзен-буддизме для иллюстрации разных этапов просветления иногда используют 10 картинок с изображением быка. Это животное символизирует наше истинное «я», пробужденную сущность. Процесс пробуждения в этом случае аллегорично называют поиском быка. Пробуждение – это грандиозная борьба между сознанием со всеми его заблуждениями и нашей истинной сущностью. Завершающий этап просветления называется появлением на рыночной площади с протянутой рукой помощи. В священных текстах написано: «Двери его дома закрыты, а его самого не найти даже самым мудрым. Разум его, наконец, очистился от мыслей. Он идет своим путем, не пытаясь следовать по стопам древних мудрецов. Он ведет трактирщиков и торговцев рыбой по пути Будды. Не прибегая к мистическим силам, он заставляет засохшие деревья цвести». Несомненно, когда мы достигаем такого уровня сознания, происходит нечто поразительное. Не прибегая к высшим силам, он заставляет засохшие деревья цвести. Смысл этой фразы заключается в том, что после нашего пробуждения чудеса и благодеяния происходят сами собой, поскольку мы сами становимся благом. Через нас Вселенная наполняет жизнью мир материальных вещей. Как же все просто и очевидно. Как это мудро, что сознание нашего биологического вида призвана развиваться до такого уровня, когда мы сможем выполнить свое предназначение – служить друг другу. Иисус описывает это духовное перерождение такими словами: «Больше из вас, да будет вам слуга». Душа и тело. Второе метафорическое название души – пробужденное сердце. Когда просыпается душа, сердце выходит за пределы нашего «я» и заполняет все вокруг. Пробужденное сердце ощущает наше единство со всем мирозданием. Тело и душа связаны уникальными отношениями, помогающими нам лучше понять ее. Тело и душа, подобно сознанию с подсознанием, были созданы, чтобы действовать сообща. Тело знает о нашем единстве со всем мирозданием, потому что чувствует его. Сердце, пробудившись, жаждет узнать других людей, заботиться о них, чувствовать единство с ними, тем самым подсказывая нам, какова его истинная природа. Разум способен принять и поверить, что весь мир – одно целое, но никогда не сможет знать этого наверняка, поскольку не умеет чувствовать. Даже просветленный разум на это не способен, а вот чуткое сердце – да, и следуя за пробужденным сердцем, мы сможем почувствовать это всей своей сущностью. Сердце чувствует и от чувств любит, а от любви жаждет служить, жаждет появиться на рыночной площади с протянутой рукой помощи. Именно об этом говорил Иисус своим ученикам: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Евангелие от Матфея. Ученики смутились, не понимая, о чем он говорит. И тогда он ответил: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея. Желание сердца служить – это не абстрактная концепция принесения себя в жертву ради всего человечества, а вполне обыденный и хлопотный труд служения своим ближним, родственникам, коллегам, соседям, незнакомцам, тем, с кем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Иисус призывает нас возлюбить ближнего как самого себя, но это не всегда легко. Из-за постоянной занятости и присутствия слишком большого количества людей в нашей жизни этот долг часто причиняет нам определенный дискомфорт. Но такое неудобство полезно, поскольку испытывает нас, проверяет на готовность к новой игре, космической. Если служение ближним кажется вам обузой, то спросите себя, какая часть вашего «я» сопротивляется больше всего? Разум? Душа? Душа никогда не будет считать обузой помощь и служение другим людям. Вместе с ее пробуждением меняются наши взгляды на жизнь, и одновременно меняемся мы сами. Мы меняемся не потому, что чувствуем необходимость жить по-другому, а потому что ощущаем единство и хотим жить по-другому. Мы видим преимущества нового образа жизни. Мы представляем себе, какой была бы эта новая жизнь. Вот что говорил Иисус: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Евангелие от Матфея. Этот купец мудр. Он меняет свои ценности на нечто еще более ценное. Очень важно это понимать. Мы меняемся не потому, что морально обязаны стать лучше. Наоборот, мы поступаем так ради собственной выгоды. Это становится нашим способом реализации своего потенциала, способом обрести счастье и удовлетворенность жизнью. Это просчитанное решение, принятое из корыстных побуждений. Знайте об этом, если хотите что-то изменить. Не стоит поступать так только потому, что от вас этого ждут. Ничего не получится. Мы меняемся потому, что всей своей сущностью осознали ценность данной метаморфозы. Мы уподобляемся мудрому купцу и совершаем обмен, но что именно мы продаем и покупаем? Мы продаем старые убеждения, ошибочные представления о мире, мелочные переживания и все прочее, что мешает нам двигаться вперед и отделяет от всего мироздания. Взамен мы покупаем пробуждение, космическое сознание, новую жизнь. Мы меняем старую жизнь на новую и делаем это потому, что Вселенная поощряет нас за это несметными сокровищами. Японский мыслитель 13 века Даген называет данный процесс покиданием дома. Речь не о том, что мы физически оставляем место жительства, семью, работу, а об уходе от самих себя. Мы покидаем прежние бесполезные привычки, чтобы отправиться в путь навстречу своей истинной сущности. Даген считал покидание дома, то, что мы называем стремлением к пробуждению, очень важным шагом. С этого решения жизнь начинает развиваться в ином направлении. Мы начинаем играть в космическую игру с полным осознанием того, что делаем. Согласно Каббале, в момент зарождения Вселенной божественный замысел разделился на бесчисленные фрагменты, по одному для каждого человека. Ни одна душа не знает и не понимает всего замысла целиком и никогда не сможет его узнать. Но каждый из нас должен найти свой фрагмент плана и осуществить его в пространственно-временном измерении. Современная культура не уделяет должного внимания душе, и это неудивительно, если учесть, с каким рвением средства массовой информации посредством повторения закрепляет в нашем подсознании выгоды потребления, заставляя накапливать все больше и больше вещей. Мы попадаемся на крючок и на короткое время испытываем удовлетворение от покупки. Но накопление материальных благ никогда не сможет принести долговременного удовлетворения. Душа все равно будет в смятении, будет жаждать чего-то настоящего, вечного. Пока она не проснется, нам всегда будет чего-то не хватать, какими бы богатствами мы ни обладали. Можно попытаться удовлетворить эту потребность материальными благами, сексом, наркотиками, деньгами, авантюрами, но безделушки никогда не заменят души. Это кратковременные радости и глубинное чувство неудовлетворенности не исчезнет, поскольку это чувство – голос души, жаждущий чего-то более существенного. Разум помогает нам меняться, хотя сам многого не понимает. Покидая дом, мы отправляемся в путь и одолеваем его шаг за шагом, день за днем. Данный процесс требует времени, и нельзя торопить события. Нужно набраться терпения. Невозможно пробудиться за один день или понять все сразу. Мы помогаем разуму постичь космические истины, а они непросты для понимания. Чем ближе разум к их осознанию, тем ближе его связь с душой. Мы осознаем и принимаем каждую, даже мельчайшую крупицу новых знаний. На этом этапе пробуждения мы не выходим за пределы разума, а скорее используем все его возможности для достижения более высокого уровня сознания. Мы правильно его обучили и теперь пожинаем плоды. Мы взбираемся на гору сознания шаг за шагом, ловко перескакивая с камня на камень, преодолевая расщелины, иногда падаем и сбиваемся с пути, но продолжаем карабкаться, поднимаясь все выше и выше, и таким образом достигаем высот, до которых иначе никак не добраться. В нужное время старая система взглядов и представлений исчезнет сама собой, как падает с дерева созревший плод, и вместо нее останется новое и более совершенное видение мира. Буддисты называют новый уровень сознания отречением от тела и разума. Разумеется, в метафорическом смысле, поскольку тело и разум никуда не исчезают. Просто вместо эгоистичного, сосредоточенного на собственных переживаниях разума, появляется бескрайний океан вселенского сознания, а тело вбирает в себя весь мир. Христианский философ XIV века, майстер Экхарт, вторит буддистам: «Весь мир – моя душа». На протяжении этого пути квантовый воин становится человеком в высшем смысле этого слова. Вселенная вещей разбудила нас. Избавившись от мелочных переживаний и от власти своей темной тени, пробудив и приведя к согласию все четыре составляющие своей сущности, мы появляемся на рыночной площади, протягивая руку помощи. Мы приносим гармонию туда, где был разлад, радость туда, где была печаль, утешение туда, где была боль, надежду туда, где было отчаяние. Мы перестаем жить только своими переживаниями и только для себя, и становимся чем-то большим. Мы живем в сознании Будды, в сознании Христа, в космическом сознании. Теперь это наш дом. Космическая игра завершена. Будут другие игры, но это завершено. Мы пробудились, отреклись от себя и увидели, что мы — это все сущее. поистине драгоценная жемчужина. В этой точке пути мы прощаемся и с мифическим образом квантового воина. Достигнув берега просветления, мы перестали нуждаться в транспортном средстве. Зачем там карты, образцы для подражания, учения? Вот почему завершающая стадия просветления описывается таким образом. Он идет своим путем, не пытаясь следовать по стопам древних мудрецов. Нечему следовать. Мы превращаемся в нечто уникальное, доселе не существовавшее во Вселенной, и такова ее задумка. Божественная искра, хранившаяся в нас с начала времен, теперь разгорелась в яркое пламя. Тело, душа, разум и мир стали едины, и мы растворились в этом единстве. Нас больше нет. Теперь мы знаем все возможности данного пути, и возникает один очень важный вопрос. Насколько хорошо мы понимаем, что делаем? Переступать границы времени, плести паутину, запечатлевать убеждения в подсознании, выбирать убеждения, изучать темные стороны подсознания и коллективное бессознательное, создавать новую модель реальности, пробуждать душу, становиться квантовым воином, все это кажется настолько невероятным, что мы не можем не спросить себя, как понять, что мы не обманываем себя, что этот путь реален? Ответ – никак. Но, к счастью, есть способ не сбиться с пути и не предать себя. Мы оглядываемся на свою жизнь и спрашиваем, как дела? Справляюсь ли я со своими задачами? Все ли у меня хорошо? Доволен ли я своими отношениями с любимым человеком, с родственниками, с друзьями? Стал ли я спокойнее, увереннее в своих решениях, чем до того, как выбрал путь квантового воина? Отношусь ли я к окружающим с большим пониманием, чем раньше? Сопереживаю ли я им? Ответы на эти вопросы расскажут о многом, и им нужно доверять. Трогают ли нас простые повседневные радости? Луна на звездном небе, детский смех, цветы у обочины. Помогаем ли мы ближним? Загляните в волшебное зеркало своей жизни. Оно всегда расскажет, правильным ли путем вы идете. Благодаря квантовой системе развития силы разума должны начаться положительные перемены в нашей жизни и в отношениях с окружающими. Люди должны заметить в нас эти перемены. Путь квантового воина влияет на нас и на тех, кто находится рядом с нами. Если влияние незаметно или неблагоприятно, то нужно остановиться и пересмотреть свой новый путь. Возможно, он нам не подходит, и необходимо искать что-то другое. Всегда нужно смотреть на свою жизнь. Она не соврет, она помогает избежать самообмана. Должен вам сказать, что большинство шаманов, мистиков и учителей, с которыми мне довелось пообщаться за последние 40 лет, обычные люди. При всей своей мудрости они тоже совершают глупости. Ничто человеческое им не чуждо, как и нам с вами. Они обременены обязательствами, растят детей, борются с темными сторонами своей личности, ошибаются. Я говорю это, чтобы вы поняли, что путь квантового воина не высшее призвание, достойное лишь избранных. Он доступен каждому, кто готов на него ступить, кто жаждет перемен в жизни. Один из самых ценных вкладов в мою копилку знаний о жизни сделал шаман индейского племени Чиппева по имени Солнечный Медведь. Произошло это в погожий зимний день, незадолго до ритуала раздачи подарков, называемого «потлач». Эти слова были произнесены без всякого пафоса в непринужденной беседе, и вряд ли шаман осознавал, насколько они для меня важны. Шаман могущественен ровно настолько, насколько сильна его вера в себя. Не более и не менее. У каждого из нас свой набор хитростей. Все шаманы действуют по-разному. Каждый находит свой путь, свою правду. Эти простые слова Солнечного Медведя стали моим откровением. Он не возносил себя выше других и никем не притворялся. Он был простым, скромным человеком, который верил в себя и пользовался своим набором хитростей. Он был настоящим человеком, таким, каким старается стать квантовый воин. Набор хитростей, мне нравится это выражение. Оно очищает простые истины от ненужного налета мистики, избавляет нас от того, что я называю душком духовности, лицемерия и ханжества, свойственного многим учителям и искателям истины. Каждый из нас составляет свой набор хитростей, даже если называет это другими именами. Квантовые воины, шаманы, мистики, буддийские монахи, успешные предприниматели, проницательные творцы, работающие матери – у всех нас есть свой набор хитростей, позволяющий выдерживать экзамены жизни. И путь квантового воина – это не что иное, как набор хитростей. Каждый из нас выбирает свои средства для успешного преодоления своего жизненного пути. Мы делаем то, что хотим, и становимся теми, кем хотим. Мы вольны выбирать свои убеждения, ставить свои цели, творить свою жизнь. Мы можем следовать путем других или прокладывать собственный. Вселенная дает нам все возможности.